Глава 9. Познав ревность, Харухира не обладал врожденными качествами лидера. У него нет ни нужного характера, ни способностей. Компенсировать эти недостатки, разумеется, не так-то просто. Однако после вчерашнего разговора с Мэри он ощущал целеустремленность. Вряд ли из него получится отличный предводитель, но он решил стараться изо всех сил. И вот они здесь, на четвертом уровне шахт Сайрон. Как Харухира и обещал вчера. «Эй-эй, смотрите! Ну же! Гляньте только, гляньте!» Йоми, перегибаясь через оградку, указывала на какое-то существо по ту сторону. «Ну разве они не прелесть?» «Да каким местом?» Тут же резко высказался Ранта. И на этот раз Харухира был вынужден согласиться. Бродящие из-за ограды существа на первый взгляд выглядели похожими на свиней, но при более близком рассмотрении напоминали скорее крыс. Они представляли из себя что-то вроде лысых крыс размером со свинью. Как их называют кобальды, никто не знал, но солдаты добровольческого корпуса называли их свинокрысы. И Харухира находил, что это имя им прекрасно подходит. Местность вокруг усеивало множество огражденных загонов, где держали свинокрыс, но не только их. «Йоми считает, что они просто прелесть, и вон те тоже милые», произнесла Йоми, подскочив к другому загону. «А, или нет, забудьте, эти не милые ни капельки». «Что там?» Шихору наклонилась взглянуть, но тут же испуганно отшатнулась. «Ох, какие мерзкие гадости!» Мог закивнул, согласно буркнув. «Они?» Харухира глянул на существ и тут же пожалел об этом. «Просто чудовищные. У меня такое чувство, что нечто настолько отвратительное попросту не предназначено для того, чтобы смотреть на него». Угол рта Мэри едва заметно дернулся. «Думаю, я прекрасно понимаю, о чем ты». У существ не было ни лап, ни ног, ни хвоста. Их тела были не тонкими, а раздутыми и вытянутыми. Словно кто-то взял свинью, отрубил все конечности и хвост, после чего растянул ее в длину. Солдаты добровольческого корпуса называли их «свиночерви», и выглядели они на удивление жутко. Хм. Ранта протянул руку с мечом, намереваясь потыкать одного. «Эй!» Харухира схватил его. «Ранта, не надо!» «Что? Заткнись, Харухира!» «Просто интересно попробовать и посмотреть, что будет. Я ведь несерьезно». «Как это вообще можно совместить? Попробовать и несерьезно?» Требовательно спросил Харухира и тут же об этом пожалел. Нужно было просто проигнорировать, не обращать внимания. Но вот он опять за свое. Относится к Ранте слишком серьезно. «Для меня это вполне возможно», – возразил Ранта. «А, ну ладно». «Более чем с легкостью, без проблем возможно. Понял?» «Да-да, понял». «Тогда повтори». «Более чем с легкостью, без проблем возможно». «Не смей использовать мои собственные слова». Игнорируя Ранту, Харухира снова посмотрел на свиночервей. То, как они извивались и корчились, напоминало какой-то кошмарный сон. «Не говорите мне, что кобальды едят такое», – пробормотал он. «Говорили, что четвертый уровень шахт Сайрен отведен под фермы. Непосредственно вокруг команды Харухира, впрочем, находились скорее загоны для скота, чем возделываемая земля. Но также здесь выращивались и самые разные растения. Темные грибы, гигантские папоротники и даже светоцветы. Кобальды – живые существа. Им необходимо питаться, чтобы жить. За исключением низших кобальдов, они редко выходят на поверхность. Так что им нужно как-то добывать пропитание тут под землей. В результате, истощив запасы руды на четвертом уровне, они превратили его в просторные пещеры, сельскохозяйственные угодья. «Пригнитесь!» Внезапно скомандовала Мэри жестом, указывая вниз. Харухира, Шихору, Мокза и Ранта тут же спрятались, но Юми продолжала стоять. «М? Что про? Просто пригнись!» Харухира схватил ее за руку, намереваясь заставить присесть, но вместо этого опрокинул на спину. «Ай!» – воскликнула Юме. «Прости, то есть шш!» Шикнул на нее Харухира, приложив указательный палец к губам. Больше он ничего не сказал. Но Юма кивнула, вероятно, поняв. Харухира и остальные, скорчившись за оградой, прождали 3 длинных минуты, после чего Ранта осторожно выглянул. «Ушел. Наверное». «Наверное?» Харухира медленно высунулся из укрытия и внимательно осмотрелся. Вдали виднелся один старейшина, но его спина была обращена к ним. Он двигался прочь. «Он еще здесь. Подождем немного». Снова выглянув минуту спустя, он обнаружил другого старейшину, шагающего в их сторону. «Черт!» – прошипел он. «Эй-эй-эй! И долго мы будем прятаться? Давайте просто убьем его!» Харухира на секунду задумался, но потом повернулся к Мэри, встретившись с ней глазами. Она покачала головой. «Не советую. Это не верхние уровни. Если не сможем убить его сразу, на шум драки сбегутся все вокруг». «Ладно», – фыркнул Ранта. «Тогда просто убьем его одним ударом». «Проще сказать, чем сделать». Раздраженно сорвался Харухира. «Может быть, получится?» Внезапно сказала Шихору. «С помощью моей магии». А, глаза Харухира расширились. Точно, тень сна. «Да, но будет беда, если я промахнусь. Может, лучше не стоит?» «Слушайте», сказал Ранта с усталым выражением лица человека, вынужденного вновь объяснять глупцам очевидное. «Вечно ожидать худшего – это все равно, что отказываться пить воду из страха перед тем, что она может быть отравлена. Доходит до вас? Нет?» Харухира хотел бы, чтобы Ранта, если уж собрался приводить аналогии, то придумал какую-нибудь более соответствующую ситуации. И мысленно возразив ему таким образом, Харухира позволил потенциальному моменту для начала спора пройти мимо. Он, как предводитель команды, должен во что бы то ни стало освоить этот навык. «Шихору», — сказал он вместо этого, — «если ты не уверена, то нам не обязательно делать это. Но раз у тебя возникла такая идея, то я думаю, нам стоит попробовать, если ты думаешь, что получится». Стеснительная Шихору редко высказывается по собственной инициативе. И Харухира хотел поддержать ее. Она опустила взгляд в землю. «Я хочу попробовать», — сказала Шихору несколько секунд спустя, наконец подняв голову. Никто не возражал. Они приблизились на 12 метров, максимальное расстояние, с которого можно применить тень сна. Шихору резко высунулась из-за ограды, поднимая посох. «Ом рель экт кромдаш». Теневой элементаль, сорвавшийся с навершия посоха, двигался не так быстро, как эхо теней, зато незаметно. Он бесшумно полетел в старейшину, ударив его прямо в лицо, втянувший сквозь нос, уши и рот. Старейшина зашатался и упал. «Отлично!» По сигналу Харухира все как один атаковали спящего кобальда. Нет времени размышлять о бесчестии такого поступка. Нужно быстро убить врага. Это сделал Ранта. Почему в подобных ситуациях именно он действует быстрее всех? «Порог за просто так!» Злобно расхохотался Ранта. «Эй вы! А ну заберите с него все ценное!» «Чего ты тут раскомандовался?» Не думая, огрызнулся Харухира. «Плохо. Игнорировать. Просто игнорировать». В отличие от старейшин третьего уровня, этот носил железную кольчугу, а на его поясе висел кнут с железными шипами. Талисманом ему служила окрашенная в голубой цвет серебряная серьга, и, похоже, за нее можно выручить хорошие деньги. «Легкая победа, но Юме немножечко жаль старейшину. А ты молодец, Шихору», – похвалила Юме. «Так точно пальнула в него своей магией». «Правда», – добавил Мокза. «Все благодаря лишь Шихору». «Я... Шихора смущенно съежилась. «Они правы», – сказал Харухира, поворачиваясь к ней и одобрительно показывая большой палец. «Ты молодец, правда. Теперь мы знаем, что таким образом можно избавиться от одиночного врага, если удастся незаметно к нему подобраться». «Не забывайте, что это именно я убил», – встрял Ранта. Точно подумал Харухира, игнорировать. «Труп», — сказала Мэри, вычерчивая шестиугольный знак священников. «Не стоит оставлять его вот так на виду». «Да», — согласился Харухира, оглянувшись на загородки вокруг. «Давайте пока оставим его в одном из загонов». Сняв с тела кобальда все ценное, Харухира и Мокза оттащили его к загону свинокрыс. Было бы неплохо, если бы Ранта помог. Но Харухира счел, что проще сделать все самим, чем просить его. И тут произошло нечто по-настоящему жуткое. «Что за...» – начал Харухира. Свинокрысы, попискивая и принюхиваясь, столпились вокруг тела, и потом... «Не может быть! Они ведь не будут его есть, да?» «Нет, они пожирали труп, жадно грызясь друг с другом за лучшие куски». «Наверное, это называется пищевая цепочка», – прошептала Юма. «Но действительно ли это так?» Харухира подозревал, что Юма не до конца понимает суть происходящего. Шихору, побледнев, присела, опираясь на посох. Мэри приложила руку ко рту, словно подавляя тошноту. Мокза выглядел огорошенным. «Ну, это удобно», – сказал Ранта со странной ухмылкой. Словно происходящее его ни капли не задевало. Вот только это было не так. «Можно убивать, убивать и убивать, сколько хотим. А потом просто кидать трупы свинокрысам. Это, конечно, несколько отвратно, учитывая, что кобальды рано или поздно будут есть этих свинокрыс. Но это же не мы тут каннибалы, так что плевать. Я, впрочем, ожидал что-то такого, хе-хе». «Тогда почему у тебя ноги трясутся?» – спросил Харухира. Ранта, скрикнув «что?», сделал угрожающий жест, но был при этом настолько бледен, что Харухира ни капли не испугался. «Они не трясутся», — продолжал Ранта. «Я не трясусь совсем, просто ты сам дрожишь, вот тебе и кажется, а?» «Что за а?» «Заткнись, это, ну, это убийство». «Вовсе не обязательно так храбриться, если тебе нехорошо», — предложил Харухира. «Идиот! Я в полном порядке, это пустяк. Мне даже по вкусу. Мы, рыцари ужаса, обожаем все уродливое и эротичное». «Уродливое, пожалуй, но эротичного тут и близко ничего нет». «Но мне оно нравится, я же мужчина». Тем временем шум, поднятый свинокрысами, из-за внезапного угощения привлек внимание четверых старейшин, не давая команде Харухира еще глубже погрузиться в раздумья над таким необычным способом избавиться от трупов. Они были вынуждены спрятаться вновь. На этот раз оставаться на месте стало опасно. Нужно убираться прочь. Загородки вокруг загонов со свинокрысами и свиночервями достаточно высоки, и спрятаться позади них сравнительно просто. Однако вокруг внезапно стало еще больше кобальдов. Поля темных грибов, папоротников и светоцветов не огорожены ничем. Так что там спрятаться не получится вообще. Их сразу увидят. Харухира и его друзья были вынуждены прятаться торопливо, отступая к краю пещеры, после чего вернуться к центру, где они наконец укрылись в углу пустого загона. «Как думаешь, может, этот уровень для нас пока слишком сложен?» – спросил Харухира, опершись на ограду, обращаясь к Мэри. Мэри задумалась. «Условия тут не слишком подходящие. Мы тоже». Она оборвала себя на середине фразы. Ее лицо омрачилось. Она, очевидно, имела в виду свою первую команду. Говоря «мы», я опасалась, что остальным будет неуютно сейчас вспоминать о ее прежних товарищах. Харухира открыл рот, намереваясь заверить ее, что беспокоиться тут не о чем. Но его опередили. «Ну и чего, незачем постоянно париться о таком». И именно Ранта из всех них. Он продолжил. «Мы что, настолько ничтожны?» «Не я. У меня широкое сердце. Большое и необузданное. Ну как, уже влюблена?» «Нет». Тут же ответила Мэри. Получив моментальный отказ, Ранта шлепнулся на землю, изображая отчаяние. Но его дурачество все же выразили у Мэри легкую улыбку. Харухира внезапно почувствовал, как его грудь сдавила раздражение. «Что? Он что, ревнует? Ревнует к Ранте? Не может быть». Кашлянув, он взял себя в руки. «А что насчет пятого уровня?» «По сравнению с этим, «Лучше, наверное», – осторожно ответила Мэри. Кивнула Мэри. «Раз так, может, спустимся ниже?» – робко предложила Шихору. Мокза твердо кивнул. «Значит, решено!» – широко ухмыльнулся Ранта.